Я забыл про нее. Либби, я совершенно не помнил о том, что она существовала. Почему? — спросила она. — Потому что не хотел помнить. 3 октября, 22:30. Я ожидаю, что вы броситесь на мое последнее признание с триумфом воина-победителя, доктор Роуз. Но вы ничего не говорите. Вы просто наблюдаете за мной. И хотя вы приучили свое лицо не выдавать ваших чувств, но вы не властны над светом, который возникает в ваших темных глазах. Я его вижу сейчас. Вот она, эта искорка. И он говорит мне, что вы хотите, чтобы я услышал произнесенные мною только что слова. Я не помнил свою сестру потому, что не хотел ее помнить. Должно быть, так и есть. Мы не хотим помнить, и тогда мы забываем. Только нам иногда нужно не просто помнить, а иногда нам велят забыть. Хотя тут есть один момент, которого я не понимаю. В доме на Кенсингтон-сквер мы ни единым словом не признавали существование дедушкиных эпизодов, однако я отчетливо их помню. Тогда почему я не помню сестру? Фигура дедушки в вашей жизни имеет гораздо большее значение, чем сестра, говорите вы мне. Это связано с вашей музыкой, чтобы подавить воспоминания о нем, как вы, по-видимому, подавили воспоминания о Соне. Подавил? Зачем мне было подавлять воспоминания о ней? Или вы согласны с тем, что я не хотел помнить свою сестру, доктор Роуз? Подавление — это неосознанное действие, Гидеон, объясняете вы своим тихим, сочувственным и спокойным голосом. Оно связано с эмоциональным, психологическим или физическим состоянием, с которым человек не в силах справиться. Например, когда мы в детстве становимся свидетелями чего-то пугающего или непонятного, хорошей иллюстрацией может служить сексуальный контакт между родителями, то мы стремимся выбросить увиденное из нашего сознания, поскольку в том возрасте еще не обладаем инструментами для его обработки, не в силах объяснить его и ассимилировать. Даже люди зрелого возраста, перенесшие ужасную катастрофу, обычно не помнят саму катастрофу, просто потому что она была слишком ужасна. Мы не принимаем осознанного решения избавиться от нежелательного воспоминания. Мы просто делаем это. Подавляя подобные воспоминания, мы защищаем себя. Так наш мозг защищается от того, с чем не готов иметь дело. Тогда от чего защищается мой мозг, доктор Роуз? Что в моей сестре так меня пугает? Хотя я ведь вспомнил Соню, правильно? Когда я писал о матери, я вспомнил ее, только заблокировал одну подробность. Пока я не увидел снимок, я не знал, что у нее был синдром Дауна. Значит, тот факт, что она была Дауном, играет важную роль во всем? Да, наверное, так, потому что сам я про него не смог вспомнить, не смог раскопать в своей памяти. Ничто не вело меня к этому. Вы не могли вспомнить ее няню, Катю Вольф, подсказываете вы? Выходит, что синдром Дауна и Катя Вольф каким-то образом связаны между собой, доктор Роуз. Да, должно быть, так оно и есть. 5 октября. Увидев фотографию сестры и услышав, как Либи произносит вслух то, чего я сам сказать не в силах, я понял, что не могу больше оставаться в библиотеке. Я хотел побыть там еще. Передо мной лежали 5 папок, подробно разъясняющих, что случилось с моей семьей 20 лет назад. Вне всяких сомнений, в этих папках я бы нашел имена всех, кто играл более-менее значительную роль в тех событиях, кто был вовлечен в ход следствия и судебный процесс за ним последовавший. Но один раз, взглянув на лицо сестры, я больше не мог читать, потому что перед моими глазами стояла картина. Соня под водой, ее крупная круглая голова поворачивается из стороны в сторону, и ее глаза, даже на газетном снимке было видно, что она родилась неполноценной, смотрит, безотрывно смотрит, потому что не могут не смотреть на убийцу. Это кто-то, кому она доверяет, кого любит, от кого зависит и в ком нуждается, и этот человек удерживает ее под водой, а она не понимает.